и громче в соседнюю комнату. — Анжела Степановна, идемте в обход. Люда неохотно встала. Зазвонил телефон, она взяла трубку, послушала, передала. Дежурного врача в приемной. И вовремя. Виталий предпочитал обходить своих больных самостоятельно, а не в обществе Капитолины. Когда зовут в приемный покой к новому больному, всегда ожидание, кого привезли, какая симптоматика. И хочется, чтобы интересные симптомы, чтобы свежий больной, а не повторный, много раз леченный. А то самое досадное, когда возвращается больной или больная, только что выписанные. В кресле перед столом дежурного врача сидела девушка. Очень красивая девушка с лицом Венеры Боттичелли. Пожалуй, Виталий никогда еще не видел такой. Не то что здесь, в больнице, а вообще. И взгляд живой, напряженный, испуганный, но живой, а не туповатый, сонный, какой обычно бывает у дефектных больных. Но, конечно, это и особенно грустно. Такая молодая, такая красивая. И вот здесь, в приемном покое. Виталий сел, взял историю, в которую Ольга Михайловна уже вписала анкетные данные. Вера Сахарова, 19 лет, студентка. В направлении скорой бред, возбуждение, агрессия, первичная больная. Странно. Скорая обычно везет первичных в четвертую больницу, там считается психоприемник, а уж оттуда распределяют по районам. Сколько рутинных мыслей сами собой лезут в голову. Привезли сюда, и очень хорошо, что привезли. Виталий спросил как можно мягче. «Вы знаете, где находитесь?» Вера смотрела с ужасом и на него, и вокруг, на все сразу. «В тюрьме». «Да-да». Что же ей еще отвечать? И так ей страшно, а тут еще эти решетки. А как без решеток? Вон в третьей больнице новые корпуса без решеток, чтобы не травмировать больных. Так уж один выскочил и разбился, хоть и говорили, что корабельные стекла не бьющиеся. Вот и вопрос, что гуманнее. Но, правда, приемный-то на первом этаже, так что здесь можно было бы и без решеток. Виталий попытался убедить Веру, хотя знал, что толку не будет. В таких случаях логика отказывает. Подумайте хорошенько. Посмотрите. Белые халаты на персонале. Разве в тюрьме ходят в белых халатах? В тюрьме. Конечно, ей сейчас не до логики. На следующие вопросы она и вовсе перестала отвечать. Обычное дело. Да уже и не имели значения ее ответы. Было совершенно ясно главное. 19-летняя Вера Сахарова больна, психически больна. Нужно ее лечить. А уточнять содержание бреда, выявлять возможные галлюцинации, ставить диагноз — это все предстоит в отделении, в приемном покое это сейчас невозможно, да и не нужно. Виталий раздумывал сейчас не над диагнозом, а над решением, которое ему предстояло принять немедленно. Куда положить Веру Сахарову, в какое отделение? Больница обслуживала 4 городских района, так вот недавно ввели районирование и внутри больницы. Распределили по районам отделения. Повторные больные обычно просили класть их в прежние отделения. По району часто приходилось класть в другие. Много возникало лишних переживаний. А польза от новшества? Польза предвиделась, но пока не ощущалась. Но это с повторными. А уж первичных следовало класть по району, не раздумывая. Вере Сахаровой, следовательно, надлежало отправиться на второе. На второе ее, вопросительно-утвердительно высказалась Ольга Михайловна. Ей нужно было знать для своих записей. Отправить на второе и, значит, больше никогда не увидеть. Но, может, мельком во время ночного обхода. Не хотелось отправлять во второе, совсем не хотелось. Виталий стал уверять себя, что во втором Вере будет хуже, что тамошняя заведующая Инга Дмитриевна, известная перестраховщица, боится применять большие дозы, как это рекомендуют многие современные авторы, а вот он бы у себя лечил решительно и эффективно. и почти уверил себя, что действует только в интересах самой Веры Сахаровой.